Но места навсегда запечатлеваются в моем мозгу. Порой я возвращаюсь куда-нибудь через 5-6 лет и прекрасно до мелочей вспоминаю дорогу, даже если до того побывала там всего лишь раз. Не знаю, почему у меня такая хорошая память на места и такая слабая на людей. Быть может, от дальнозоркости. Я всегда страдала дальнозоркостью, поэтому людей, с которыми, как правило, общаешься вблизи, видела только в общих чертах, в то время как места — в мельчайших подробностях, поскольку я их рассматривала издалека. Мне вполне может не понравиться какое-то место только потому, что очертания холмов кажутся неправильными. Очень, очень важно, чтобы холмы имели нужную форму. На Сицилии большинство холмов неправильные, поэтому я не люблю Сицилию. На Корсике холмы восхитительные, и в Уэльсе очень красивые. В Швейцарии холмы и горы слишком близко подступают к человеку. Горы, покрытые снегом, невероятно скучны, их оживляет лишь игра света и тени. Осматривать виды тоже скучно. Карабкаешься на вершину по горной тропе, и на тебе. Перед тобой действительно открывается панорама, но только и всего. Больше ничего. Ну, увидел ты ее. Ну, сказал. Грандиозно. И что дальше? Панорама расстилается под тобой. Ты ее уже покорил. Глава 5. Из Алеппо мы отправились в Грецию на пароходе, по пути останавливаясь в разных портах. Лучше всего помню, как мы с Максом сошли на берег в Мерсине и провели счастливый день на пляже, купаясь в великолепном теплом море. Он собрал тогда для меня огромный букет желтых ноготков. Я сплела из них венок. Он надел его мне на шею, и мы устроили пикник среди необозримого желтого моря цветов. Я предвкушала поездку в Дельфы в обществе Вули, рассказывавших об этом городе с таким поэтическим восторгом. Они настояли, чтобы там я считалась их гостьей, чрезвычайно любезно с их стороны. По прибытии в Афины я была счастлива и полна ожидания. Но беда всегда приходит негаданно, как сейчас помню. Я у стойки администратора получаю свою накопившуюся корреспонденцию, сверху стопка телеграмм. Как только я их увидела, мучительная тревога охватила меня. 7 телеграмм — это наверняка дурные вести. Я вскрыла первую. Она оказалась последней по времени. Я сложила их по порядку. В телеграммах сообщалось, что у Розалинды тяжелая пневмония. Моя сестра взяла на себя ответственность забрать ее из школы и отвезти к себе в Чешир. Следующих меня ставили в известность, что положение серьезное. В последней, которую я вскрыла первой, было написано, что состояние Розалинды несколько улучшилось. Теперь, конечно, можно попасть домой менее чем за 12 часов, поскольку из Пирея ежедневно летает самолет, но тогда, в 1930 году, таких средств сообщения не было. При условии, что удастся достать билет на ближайший Восточный экспресс, я могла оказаться в Лондоне не раньше, чем через 4 дня. Трое друзей горячо откликнулись на мою беду. Лен, отложив все дела, отправился в транспортное агентство, чтобы забронировать для меня место на ближайший поезд. Кэтрин искренне старалась утешить меня. Макс был молчалив по обыкновению, но поехал вместе с Леном за билетом. В оцепенении, бродя по улице, я неосторожно попала ногой в одну из квадратных ям, приготовленных для высадки деревьев. Такие ямы вечно зияют на афинских улицах, и растянула связки. Ходить после этого мне стало трудно. Сидя в отеле и выслушивая сочувственные речи Лены и Кэтрин, я удивлялась, где же Макс?